Глава 65. Я открылся тем, кто об этом не просил. Я давал найти меня тем, кто не искал меня. Я здесь», — говорил я народу, который не призывал имя мое. Целый день простирал я руки к непокорному народу, к людям, что идут по дурному пути, следуя желаниям своим, к народу, что постоянно оскорбляет меня в лицо, к людям, которые приносят жертвы в рощах, на кирпичах благовония сжигают, сидят в гробницах, в потаенных местах ночуют, пожирают свинину, варево мерзкое готовят в котлах, говорят: «Держись подальше от меня, не приближайся, я для тебя свят». Все это как дым, раздражающий мое обоняние, как огонь, что целый день полыхает. Записано это предо мною. Я не стану молчать, отплачу, сполна отплачу я им. И за их грехи, и за грехи их отцов, говорит Господь. Ведь они совершали воскурение на горах, на холмах позорили меня. Я сполна отмерю им воздаяние за их былые дела. Так говорит Господь. А грозди, в которой есть сок, скажут: «Не губите ее, в ней благословение». Так и я поступлю. Погублю не всех ради рабов моих. Я дарую Иакову потомство, Иуде потомка дарую, властителя моих гор. На них будут властвовать избранные мои, рабы мои будут там обитать. Для народа моего, который ко мне взывает, станет Сарон пастбищем овечьим, долина Ахор местом, где коровы лежат. А вы, те, кто Господа оставил и забыл гору мою святую, кто накрывает стол для гада, наливает приправленное вино для мини, я обреку вас на смерть от меча, поставят вас всех на колени и зарубят. Ибо звал я, но вы не отвечали, я говорил, но не слушали вы, вы творили дела ненавистные мне, избрали то, чего я не желаю. Поэтому так говорит Господь Бог: рабы мои будут есть, а вы голодать, рабы мои будут пить, а вы страдать от жажды, возрадуются рабы мои, а вас ждет позор. Станут рабы мои ликовать, весельем наполнятся их сердца, а вы завопите, сердца ваши мука пронзит, зарыдаете вы, сокрушен будет ваш дух. Ваше имя останется у избранных моих, как проклятие. Господь Бог предаст вас смерти, а рабам своим наречет другое имя. И всякий человек на земле, кто будет призывать на себя благословение, воззовет к Богу верному, и всякий человек на земле, кто будет давать клятву, поклянется Богом верным. Прежние скорби забыты, больше нет их пред взором моим. Теперь сотворю я новое небо и новую землю. То, что прежде было, не вспомнится больше, на ум не придет. Радуйтесь же и ликуйте вовек, глядя на дела, что я совершаю. Теперь я сотворю и Иерусалим ликование, сотворю в нем народ радость. И буду я ликовать об Иерусалиме, стану радоваться о моем народе. Уже никогда не будет там слышно ни плача, ни крика. Там не будут умирать младенцы, ни один старик не умрет, не достигнув полноты своих дней. Если кто умрет в 100 лет, сочтут, что молодым умер, а того, кто не дожил до 100, а того, кто не дожил до 100, проклятым сочтут. Построят они дома и сами станут в них жить, виноград посадят и сами вкусят плоды. Не будет так, чтобы строили они, а в домах этих жили другие. Не будет так, чтобы сажали они, а другие поедали плоды. Долголетен, как дерево, будет мой народ. Избранные мои станут сами пользоваться всем, что создадут. Не будут они трудиться напрасно и рожать детей, обреченных на несчастье. Они племя, благословенное Господом, и они, и потомки их. Еще раньше, чем они ко мне воззовут, я отвечу. Еще не умолкли они, я уже услышал их. Волк и ягненок будут пастись вместе, будет лев, словно бык, солому жевать, а змея питаться пылью. зла и вреда уже не станут творить на моей святой горе, говорит Господь.